Мы смотрим друг на друга. Взгляд у темного дайвера самый настоящий, человеческий. Глаза — зеркало души. В его глазах я вижу себя, но это фальшивые зеркала. «Ты ничего не сделаешь, Леонид, ничего. Ты снова дайвер, ты справился, но я — часть глубины, я сильнее». «Я не мог изменить себя. Ты же сам это сказал, значит...» «Да ничего это не значит, Леонид. Да, ты захотел, и я вернул тебе часть твоих сил. Я могу вернуть все. Бери, владей, твори чудеса. Входи в глубину без компьютера, ломай стены, строй дворцы. Я сильнее, я многому научился». «Да», — я киваю, — «верю. Вот только я знаю одну штуку, а ты нет». Темный дайвер крутит в руках бокал, качает головой. «Блеф. Мир отражений вязок и жесток», — говорю я. «Нет, не блеф. Глубина, глубина, я не твой. Отпусти меня, глубина. Стена. Не резина, камень. Мне не выйти из глубины, пока темный дайвер рядом. И это не случайно. Ты идешь по лесу и натыкаешься на стену. Твои действия. Почему ты ненавидишь Дебенко? Зачем тебе знать? Я знаю, ты простил ему все, даже попытку тебя прикончить. А я не простил. Не в этом дело. Ты сводишь уже не мои счеты, свои личные. Почему? Какая тебе разница? Я хочу понять тебя». Темный дайвер усмехается. «Понять? Победить? Ведь Дебенко создал этот мир, твой мир, единственный, где ты можешь жить. И даже его нападение, иначе неудачник не дал бы мне часть своей брони, не дал тебя. Тебя бы просто не было». Я замолкаю, я смотрю на темного дайвера. «Я понимаю». «А я просил меня создавать?» «Тихо, очень тихо». Трактир вокруг начинает таять. Мир заволакивает туманом. Серая мгла, изнанка Диптауна. Мир, где на самом деле и живет темный дайвер. Мое всесильное отражение, ожившие латы, слепок души, снятый в момент боли и страха, грусти и одиночества. Мне было и хорошо, и плохо в глубине. Было хорошо, и я глотал свою радость, собирал ее до донца, выскребал начисто. Было плохо, и я уходил, оставляя свою броню один на один с тоской. «Я просил меня создавать?» — спрашивает темный дайвер. «Никто и никогда не мог этого просить, ни один человек. Мы стоим по колено в сером тумане. Туман везде, туман клубится вокруг, наползает на лица, глушит голос. Нигде ни искорки света. Но я не человек. Я живой, я разумный, но не человек. У меня нет дип-программы, Леонид. Я вижу Диптаун таким, каков он есть. Нарисованное солнце. Нарисованное небо, нарисованные лица. Но я ведь знаю, что есть и другой мир. Он такой же. Нет, он другой, настоящий. Ты можешь поцеловать Вику или разругаться с ней. Ты можешь поговорить с другом или поссориться. Вы равны. Вы живете среди равных. Я тоже хочу жить так. Глубина, глубина, я не твой. Что ты хочешь сделать, Леонид? Убить меня? Не выйдет. Как бы сильно ты ни ненавидел меня, это не даст тебе сил. Я тебя не ненавижу. Темный дайвер смеется. «Да? Ну скажи, люблю, скажи. Я жалею тебя». Он замолкает. «Я жалею тебя, темный дайвер. Не стоит меня жалеть. Прости, я бросал тебя одного. Не надо. Прости, я отказался от самого себя. Я предал свою судьбу. Я думал, что все проблемы и беды можно решить за один раз, что есть идеальные поступки и абсолютные истины, что маленький уютный мирок может выжить в большом неуютном мире, что можно закрыть окно и не слышать чужих голосов. Замолчи! Темный дайвер поводит головой, неловко, будто ему жмет нарисованная одежда. Я понимаю, что он хочет сделать. Бежать, как убегал от него я. Я больше тебя не брошу, говорю я и касаюсь его плеча. Глубина, глубина, я не твой. Радуга в его зрачках. Серый туман рассыпается разноцветным снегом. Шлем тяжелый. Слишком тяжелый для моего нарисованного тела. Я подставляю ладонь, ловлю снежинку. Смотрю в крошечный сияющий кристаллик. Там кружатся цифры, бесконечные цифры, которых я не понимаю. Там проплывают лица, бесконечные лица, которых мне не дано увидеть. Я стою посреди радужного снегопада, посреди метели, которую кто-то красит, черпая краски из нескончаемой палитры. Я больше не брошу себя. И темный дайвер во мне вздрагивает, когда хлопья цветного снега пронзают нас насквозь. Настоящего снега в настоящем Диптауне.